Громкий смех прокатился по кабаку и покрыл этот необыкновенный ультиматум, предъявленный, правда, с большим достоинством. Чары развеялись. Слушателям казалось, что с этим человеком, который все еще не получал никакого подкрепления, нетрудно справиться. Они даже приняли его за сумасшедшего и держались за бока от смеха. Со всех сторон посыпались двусмысленные шуточки. Честное слово, из него стоит набить чучело. Нет, каков? Покинуть прииск, который приносит доход? Потому что якобы мы стесняем его башков. Хозяин, подайте ему шиллинг. Лучше поднесите ему рюмку кап-бренди. Эти необдуманные замечания прервало происшествие, последствия которого были ужасны. Кто-то из пьяниц, видимо, все время поигрывавший револьвером, неосторожно нажал на собачку. Прогремел выстрел, и по досадной случайности пуля попала негру в плечо. Ранение, нанесенное в такую минуту, привело негра в бешенство. Он весь затрясся и побледнел, так как бледнеют негры. Кожа его сделалась пепельно-серой. Он не желал допустить и мысли, что стал жертвой несчастного случая. В этом грубом, но, вероятно, нечаянном нарушении норм международного права негр увидел только подлость и гнусность. Он испустил страшный крик, вырвав из колчана стрелу с белым оперением, он вымазал ее в крови, которая текла из его раны, и воткнул в землю, крича: «Белые, я войны не хотел! Но вы ранили посланца великого племени. Вы все будете истреблены. На вас посыплются градом стрелы с красным оперением». Прыжок, достойный тигра, и негр скрылся. Все были ошеломлены. Никто не знал, что делать. Осуществление угрозы не пришлось ждать слишком долго. Едва ли прошло несколько минут, когда с новой силой возобновились крики и рычания, предшествовавшие появлению черного посла. В один миг палатка была распорота больше, чем в 100 местах, и в помещение ворвалось целое сонмище демонов. Голые, в чем мать родила, густо покрытые буйволиным жиром, вооруженные небольшими стрелами, наконечники которых были смазаны смертельным ядом нгуа, они ринулись на белых с неудержимой яростью. «Убивай! Убивай! Смерть!» — кричали они гортанными голосами. Град стрел прорезал воздух со зловещим свистом. Кабачик увидел, что тут могут пострадать и его имущество, и его клиентура, и зашел за стойку. Это был бесстрашный малый, которого ничто не могло смутить. Он держал по револьверу в каждой руке и приготовился открыть адский огонь. «Внимание, друзья!» — сказал он, не проявляя никакого волнения. «Целиться прямо в грудь и стрелять только наверняка! Огонь!» — грянул залп и окутал стрелявших красным пламенем и пороховым дымом. Несколько негров упало, но никто не отступил. «Смелее, друзья! Смелее!» — кричал кабачик, вокруг которого точно сверкали молнии. «Напрасно!» Ярость нападающих дошла до такой степени накала, что осажденные даже не могли использовать свое огнестрельное оружие. У них не было времени перезарядить револьверы после того, как они безрассудно расстреляли свои патроны. Началась рукопашная схватка, дикая и беспощадная. Перевес клонился на сторону черных. Они были ловкие, буйволиный жир помогал им выскальзывать из самых цепких объятий. Белых охватил ужас. Они увидели, что их попросту истребляют, и что им нечего ждать ни милости, ни пощады. Африканцы слепо повиновались приказанию, как будто не замечая, что их режут ножами и что им вспарывают животы. Противник стоял слишком близко. Стрелять из луков было невозможно. Поэтому они схватили свои отравленные стрелы и размахивали ими, норовя нанести хотя бы маленькую царапину. Она была бы смертельной. Белые увидели, что сопротивляться невозможно, и пришли в еще больший ужас. Они пытались удрать и поспешно покидали палатку, в которой происходила невероятная резня. Но тщетно. Вырвавшись наружу, они натыкались на правильные ряды воинов, окружавших разоренное предприятие кабачек. Беспощадное истребление продолжалось, потому что белые оказались совершенно беспомощны.